Лишь при переходе условной границы подсказываю, что нас могут прослушивать по радио. Сержант чешет репу и в первый раз спрашивает, что делать. Я ему сказал одно лишь слово — радиоигра. Этого хватает. В эфире безумный радиоспектакль. Нас бегут ловить метров на 200 куда-то влево. Группа переходит условную границу, не торопясь, и спокойно скрывается среди дальневосточных сопок. Я капитан, и снова инструктируюсь, однако не слушаю ни хрена, ибо слушать пьяных — бесполезное занятие, толку от этого никакого. Здрасте, приехали, меня отправляют в Чечню, а там, может быть, пустить скупую мужскую слезу? Товарищ майор может инструктировать долго, особенно я. Командир группы приходится рассказывать, где лучше не отсвечивать, где лучше повернуть, где остановиться, где связь качать. Совсем забыл. Мне же тоже инструктироваться. Ладно, обойдемся звонком. Готовы? Вперед! Меня вызвали на инструктаж. Я майор, а кругом генералы и полковники, но в основном говорю я. На меня орали. Вроде бы сравнялись с землей, а в конце повторили все то же самое, что говорил. О, Боже, как не хватает звезд на погонах! Как меня инструктируют! Минут 40 уже толдычат. К нам приедет наверняка министр, а может и не приедет, но на всякий случай. Я подполковник, слушатель академии. В моих руках метла. Найду на территорию. Надо промести. Новые информационные технологии и показательные выступления. В связи с бурным развитием технического прогресса и не менее бурным, но весьма затяжным реформированием наших доблестных вооруженных сил, в армейской среде начали появляться компьютеры, в основном используемые в качестве печатных машинок, и еще в большом количестве офицеры-выпускники вузов, они же двухгодичники-двухгодюшники, тоже в основном используемые в штабах и в качестве «принеси-подай», «напечатай что-нибудь», «не мешайся под ногами» и «что ты натворил, дебил?». В одной доблестной бригаде спецназ, борющийся то ли за право называться спецназом, то ли за право называться бригадой, вышеперечисленные компоненты присутствовали в полной мере. Но однажды на КПП появился совершенно не вписывающийся в окружающую суровую действительность индивидуум. Это был молодой человек, по всем признакам мужского пола, хотя дежурный по КПП сперва принял его за девицу, прибывшую повидать какого-нибудь солдатика, и одарить своего возлюбленного или домашними пирожками, или не менее домашней венерической болезнью. Так как на инструктаже суточного наряда заместитель начальника штаба бригады весьма доходчиво объяснял: «Имя Петренко не посмотрю, что ты уже контрабас. Не дай бог, какие прошмандовки на КПП оживаться будут. Сгнаю в кочегарке». Поэтому сержант Петренко, увидев непонятное длинноволосое существо с сережками в ушах и закатанных до колен джинсах, недолго думая, рявкнул: «А ну, мля, марш отсюда! День посещений в субботу!» Человеческое существо подпрыгнуло на месте и обматерило сержанта грубым мужским басом. Сержант, решив, что на КПП напали трансвеститы, вызвал подмогу в лице своего помощника и, прикрыв тылы, на всякий случай, да мало ли, что вдруг это непонятное существо, любитель мужественных сержантских задниц, ринулся в атаку. Атака захлебнулась, когда неизвестный предъявил кучу документов, в том числе и предписание на прохождение службы в данной части. Неизвестного в списке вражеских шпионов зачислять не стали. Прозвонили в штаб, и очень скоро, часа через три, все-таки сумели выйти на начальника строевой части и сообщить о новом офицере, страстно желающем проходить службу. Моложавый майор, начальник строевой, горестно вздохнул и попросил провести к нему вновь прибывшего. Процедура оформления долго времени не заняла, и гражданский человек, внезапно ощутивший себя лейтенантом, был представлен командиру бригады. Комбригу, при виде длинноволосого и с вытаращенными глазами подчиненного, стало жутко весело. И он, с шутками и прибаутками, нахваливая и воспевая оды, окружникам, кадровикам, впал в ступор и горестно махнул рукой. Лейтенанта-двугодичника поселили в офицерском общежитии, в комнату с двумя кадровыми лейтенантами, тоже недавно прибывшими в часть. Выпускники Рязанского и Новосибирского училищ благосклонно приняли появление нового соседа и принялись приводить пиджака к нормальному бою. Паренек был острижен наголо, кольца сережки вынуты из ушей и еще из всяких там мест. Процесс подшивания подворотничков был им усвоен отлично с плюсом, хотя и вызвал некоторые затруднения, особенно при подшивании зимнего бушлата. Ботинки с высоким берцем привели его в полнейший восторг. Жаль, что вместо крутой банданы с черепами на голову напялили бесформенную камуфлированную кепку. Однако паренек оказался ухватистым и, подсмотрев некоторые секреты у своих кадровых друзей с помощью проволоки и утюга, перевел копченку в более-менее сносный вид. Наличие военной кафедры в институте, выпустившем лейтенанта-двухгодичника, свидетельствовал о том, что данный товарищ был полным профаном в военном деле, особенно в строевой подготовке. Лейтенанты объяснили, кому надо давать воинское приветствие, а кому и замечание надо сделать за неотдание оного. Причем лейтенанты, чуть-чуть покривив душой, внесли небольшое изменение в устном изложении строевого устава. И новенький лейтенант недели две отдавал воинское приветствие своим соседям по комнате, переходя на строевой шаг и звонко, во весь голос приветствуя друзей. Потом, конечно, он обтерся и перестал удивлять окружающий люд криками типа «Здравия желаю, граждан спецназа!». Соответственно, лейтенанты потренировали своего подопечного в проставлении за должность, за подъемные, за получение первой зарплаты и многое другое. В результате вновь прибывший через месяц стал в доску своим. Перестал спрашивать в чипке гамбургеры и колу. Организм его, привыкший за годы студенческой жизни к пиву, перестроился на более крепкие напитки. Теперь молодой лейтенант вальяжно фланировал по части, спокойно заваливал порученные задачи, очень толково объяснял причину неудач и громко рыкал на военнослужащих по призыву «Куды прешь, обезьяна!». Лейтенант прошел курс обучения, смело и мужественно совершил прыжок из вертолета, после приземления получил по заднице с запаской, получил разрешение от своих соседей на ношение тельняшки и берета. На стрельбах увлеченно пострелял по мишеням и громогласно заявил после «Half-Life, отстой!». Все у молодого лейтенанта нормализовалось. Остались некоторые пагубные привычки, типа интернета и сетевых игрушек, которые, однако, несению службы не мешали. И еще бы, совсем немного, и он стал бы военным, обыкновенным. Однако, по воле случая, шествуя по штабу с кучей каких-то документов, наткнулся на командира. Но лейтенант знал, что при встрече с начальством лучше всего сделать тупое лицо и как можно быстрее сбежать. Выполнить он успел только процедуры с лицом. Комбриг, увидев пиджака, ощерился и хотел за что-нибудь отлюбить бедолагу. Однако почему-то передумал. — Слышь, лейтенант, а ты же у нас вроде с компьютерами дружишь. — Никак нет, товарищ полковник, я с лейтенантами из первого батальона дружу. — Ты что, идиот? — Так точно, расщитите. Комбриг рассвирепел и в двух словах объяснил лейтенанту, что от него хочет. Все оказалось не так страшно. В бригаду каким-то чудом поступила партия компьютеров. А недавно на военном совете в штабе округа командующий благосклонно отозвался о радиотехнической бригаде, в которой на компьютерах не только играли в сапера и считали должностные оклады, а еще занимались какой-то крайне полезной деятельностью. В голову спецназовского комбрига сперва ничего не пришло. Увидев упаковки компьютеров, в голову пришла мысль. Ага, вот доча новому компу обрадуется. А теперь, увидев лейтенанта пиджака, комбриг осенил сам себя идеей о том, что компьютеры можно не просто раздать по кабинетам начальников службы и отделений, а придумать что-нибудь стоящее. Тем более скоро, через несколько месяцев, на профессиональные праздники ожидались высокие гости. Лейтенант сперва понял, что ему пытаются что-то объяснить. Потом понял, что. Но он долго не задумывался и ляпнул первое, что пришло в голову. «А давайте я сеть сделаю, товарищ полковник». «Да нахер мне твоя сеть?» «Я охоту больше люблю», — возмутился командир. Лейтенант в течение минут 20 объяснял про компьютерную сеть и преимущества, которые может заполучить штаб бригады и всяческие службы. Полковник наморщил лоб и постепенно понял, что документы в электронном виде можно будет кидать с компьютера на компьютер, править, проверять, сверять и так далее и тому подобное. Да и многое еще, что можно сделать. Мысль командиру понравилась, и он, убыв в свой кабинет, немедленно вызвал к себе начальника штаба, начальника связи, начальника службы защиты всяческих, в том числе и государственных тайн, особиста контрразведчика, начфина и начальника столовой. Начальник столовой прибыл первым и удивленно вылупился на комбрига. «Тебе что, прапорщик?» — удивился комбриг. «Не знаю, товарищ полковник», — ответил недоуменный прапорщик. «Да ты вечно ни хрена не знаешь!» — поорал для проформы полковник, а потом сообразил, что для создания компьютерной сети начальник столовой будет мало полезен. Отправил того в освояси. Прапорщик обиделся на нетактичное поведение командира и от грусти разбавил яблочный сок, предназначенный на обеденные столы военнослужащих, тем же яблочным соком вместо обычной воды. На совещании у комбрига копий было сломано немало. Блюстители тайн грудью встали на защиту государственных интересов. Однако под напором командирской мощи сломались и начали изыскивать способы борьбы с еще не объявившимися хакерами-шпионами. Начальник финчасти кротко намекнул комбригу, что, дескать, при раскидывании средств на непонятные сети можно и не получить премию за экономию по итогам года. Однако комбриг уперся. Вызвали лейтенанта пиджака и озадачили к завтрашнему дню составить список необходимых причиндалов для создания сети. Начальник связи, старенький подполковник, спокойно дремавший в углу, проснулся и попросился в туалет. Начальник штаба выдвинул очень здравую мысль, чем доказал, что в Академии Фрунзе даром синий диплом не дают. НША предложил создать внештатное отделение автоматизации. Начальником отдела назначить одного из помощников начальника связи. Лейтенанта-двугодичника назначить просто каким-нибудь сотрудником-наладчиком АСУ, автоматизированных систем управления. Ну и для кучи назначить туда кого-нибудь из сотрудников отдела защиты секретов. Додать парочку разведчиков-связистов в потолковье, которых подберет лейтенант. На том и порешили. Бдительные после совещания ринулись к телефонам докладывать о новых каналах утечки. Финансист в глубокой экономической задумчивости закрылся у себя в евроотремонтированном кабинете. Наутро после построения комбриг решил протестировать лейтенанта на профпригодность и вручил ему свой сотовый телефон. Двугодичник в течение пары минут разобрался с чудом китайской мобильной телефонии и настроил ВАП, GPRS, показал, как включается ИК-порт и для чего он предназначен, объяснил, что Bluetooth — это не ругательство. Полковник остался доволен и дал отмашку. Работа вновь испеченного отдела началась. Сперва лейтенант прошелся по подразделениям связи и нашел парочку подходящих по уровню интеллекта и знаниям связистов. Тут немного пришлось повоевать, ибо все более-менее разбирающиеся в компьютерах бойцы были задействованы в качестве работников штаба, писарей и других полезных лиц. Однако при помощи командира бригады все кадровые вопросы быстренько решились. Замеры, осмотры, проверки были проведены. Смета составлена. Деньги требовались лишь на кабели-коннекторы, всякие там свитчи, хабы и другую хренотень. Заявка составлена и подана по команде. Начфин, скрипя сердце, выписал премии на работников вновь созданного отдела и еще нескольких залетных офицеров. Командир бригады одобрил. Счастливчики, попавшие в список премированных, с кислыми лицами выстроились у кассы, расписывались в ведомостях и матерились сквозь зубы. Через неделю напряженной работы всех должностных лиц сеть начала функционировать. Бдительные названивали своему начальству. Более бдительное начальство молчало. Начальник отдела автоматизации, не сделав ни хрена и узнав о том, что он, начальник, буквально за день до пуска сети, активно включился в работу, наломав дров, успокоился и получил благодарность. Комбриг блаженствовал. Все работало. Ничего не ломалось. Коннекторы аккуратно гнездились в пластиковых коробах, никому не мешали, хабы загадочно помаргивали зелеными огоньками. В отдельно отведенном помещении, отвоеванном у коменданта штаба, за железной дверью и за решеченными окнами, организовали серверную, где восседал лейтенант со своими бойцами. Помощника начальника связи старались близко к компьютерам не подпускать. Бойцы, сразу же завербованные бдительными, первые пару недель то и дело шныряли по всем кабинетам, где были установлены компьютеры, показывали, рассказывали, объясняли, устраняли. Постепенно все привыкли, освоились и уже не представляли, как жили раньше без новых информационных технологий. Командир бригады по достоинству оценил работу автоматизаторов и свою задумку, и поэтому иногда щеголял на совещании фразами типа «Так, вещевикам расшарить свои папки завтра к утру». На удивление, с появлением сети личный состав штаба стал более усидчив на рабочих местах, перестал исчезать по всяческим непонятным поводам. Иногда командир посещал рабочие места и с удивлением обнаруживал тех должностных лиц, которых до появления в штабе сетки было трудно застать на месте. Офицеры и прапорщики увлеченно пялились в монитор, двигали мышками, нажимали кнопки. При виде комбрига щелкали кнопками на клавиатуре и, бодро представляясь, докладывали, что исполняют такой-то документ и вот-вот его представят. Комбриг довольно ухмылялся и бросал: «Скиньте посетки в мою папку», после чего вальяжно удалялся. На самом деле все было намного проще. Лейтенант-двухгодичник подсадил весь личный состав штаба на контрстрайк. Сетевые баталии разворачивались с самого утра и длились бесконечно. Офицеры на построениях шептались: «Как я тебя, а? Из пулемета прям в окне!» На шептунов рыкал начальник штаба и призывал всех к молчанию. Сам же полковник тихонько посмеивался. Он, как ему казалось, втайне от всех частенько участвовал в сетевых играх в команде террористов под позывным Иван Дулин и весьма поднаторел в выставлении фугасов. Только его иногда удивляло, почему лейтенант-автоматизатор, завидев НША, кричал кому-то в сторону: «Вот оно что, Михалыч! Недаром мне вчера сон про ромашковое поле и красные труселя снился». Для лейтенанта, сидящего целый день в серверной, вычислить по IP-адресу компьютера его владельца было как два пальца об плац. Лишь только заместитель командира по воспитательной работе ненавидел компьютерную сеть. На то были свои причины. Когда у офицера-воспитателя появился компьютер, он решил сам освоить все премудрости и начал беспорядочно лазить по сетевым папкам и открывать все подряд. В результате судорожных кликов мышкой и беспорядочных нажиманий кнопок зам по воспитательной оказался в сетевой папке комбрига и наткнулся на альбом с фотографиями с какого-то бригадного торжества. Открыв фотографию, где был запечатлен весь героический руководящий состав, он ухитрился открыть фотографию в графическом редакторе и, обнаружив на панели инструментов электронные карандаши и кисточки, злобно улыбнулся. В результате художеств новоявленного компьютерного дизайнера у комбрига появились чудовищные очки и негритянская прическа а-ля 70-е. У жены комбрига нарисовались чудесные розовые усы и борода. У остальных синяки, ковбойские шляпы и прочая высокохудожественная ерунда. Воспитатель немного поржал и случайным нажатием кнопок, не мудрствуя лукаво, сохранил измененную фотографию в папке у командира бригады. Комбриг был жутко удивлен. Если у него иногда и выскакивали непонятные окошки с надписями типа «NetSend 192-168, привет, старый пердун», то лейтенант-автоматизатор легко это объяснил наличием вируса на компьютере, который тут же устранил. То есть похабленная фотография была явно делом рук человеческих. Неразрисованным остался лишь зам по воспитательной, поэтому просчитать наглеца было делом 3 секунд. Воспитательный гений имел бледный вид, но стойко стоял на том, что он не при делах, а компьютер — это зло. А лейтенанта-компьютерщика вообще надо гнать из вооруженных сил. Впрочем, если бы лейтенанта выгнали, тот был бы только рад. Перед приездом больших гостей и профессиональным праздником начались репетиции. Как обычно, решили показать спецназовскую показуху по рукопашному бою и по налету на какой-нибудь объект. Все имевшие опыт в подобных мероприятиях офицеры были немедленно мобилизованы и озадачены. На рукопашный бой

денежной премией полковника. Слова генерала. Пусть себе купит эту куртку демисезонную и не ебет мне мозг. Достал уже. Слова полковника. Ни цента на военные расходы. С чего бы я честно заработанную премию на покупку положенного мне по аттестату имущества тратил, а? Особая группа 1. Особая офицерская разведывательная группа СПН. Для выполнения особо важных задач из состава наиболее подготовленных офицеров формируются особые группы специального назначения. Как сорвать звезду с неба, наверное, знает каждый военнослужащий, прослуживший некоторое время на офицерских должностях. Я тоже знал, но в тот день почему-то был предельно неосторожен. Сдав все отработанные документы в секретную часть и в предвкушении того, что моя пятка ровно в 19 часов пересечет бригадное КПП, попался на глаза комбригу на стоянке личного транспорта. — О, а вы куда-то направляетесь, товарищ майор? — запричитал комбриг. — Я еще на месте, работаю в поте лица, а вы уже домой собираетесь? — разглагольствовал полковник, нажимая на пульт сигнализации от своего джипа. Хотелось было сказать, что пусть работают после окончания рабочего дня те, кто днем ни хрена не делал. И работа по открыванию собственной машины для вооруженных сил никакой смысловой нагрузки не несет. Но я почему-то промолчал. — У нас учения на носу, да причем фронтовые, — продолжал командир. — Я проверял все планы, графики, карты, предварительные боевые распоряжения и подумал, что с поставленным объемом задач мы, имеющимися у нас в наличии разведывательными группами, не справимся. Отряд в Чечне на себя много забирает. Вы там у себя в отделении подумайте, что мы можем еще выставить. Я обещал подумать и все-таки благополучно смылся, прыгнул в свою Тойоту и помчался домой. Конечно же, я ни хрена не обдумывал, а с утра брякнул, что уж в случае чего выставим офицерскую группу. Командира моя идея привела в бешеный восторг. Выставим группу из офицеров управления, причем из таких, которые абсолютно бесполезны животные. И на учениях от них только головная боль, диарея и неконтролируемое сквернословие. А командиром назначим кого-нибудь, — развеселился полковник. — Ага, а еще давайте у них паспорта заберем, — поддержал я комбрига. Комбриг ответил, что все документы перед выходом и так положено сдавать. А я должен сейчас немедленно, к исходу вчерашнего дня, подготовить необходимую документацию, а списки героев-разведчиков офицеров штаба он составит и сам. В отряде специальной радиосвязи командир заболел маразмом в преддверии предстоящих учений и поэтому объявил казарменное положение. Однако, если офицеры собираются в компании больше трех и на время более 20 минут, могут возникнуть эксцессы. У связистов осложнения начались на вторые сутки сидения. Пьянка была организована такая хиленькая, по штормовой шкале баллов на 3, не более. При появлении заместителя по воспитательной работе, прячущего за пазухой литровую бутылку осетинского истока, принятие спиртных напитков превратилось в мероприятие по спаиванию коллектива в условиях надвигающихся масштабных учений. При появлении двух братьев-близнецов, служащих помощниками начальника связи, мероприятие переросло в савантуй с плясками на столе, разрыванием баянов, распеванием песен неприличного содержания. Два брата, два капитана, служившие когда-то на флоте, внесли свежую струю в мероприятие в виде 2 литров алкоголя и 3 банок шпрот. При появлении начальника связи бригады компания офицеров-связистов уже собиралась вызвать цыган или устроить соревнование по стрельбе из табельного оружия, причем в виде мишени поступило предложение использовать кого-нибудь офицеров из штаба тыла, ну или на крайний случай любимого комбриговского пса по кличке Комендант. «Эта собака на меня гавкает постоянно», — жаловался офицер-воспитатель отряда. Его успокаивали и объясняли, что комендант наверняка из-за маленького роста офицера принимает его за крупного пса и чувствует в нем конкурента, тем более данный офицер такой сексуальный и харизматичный. Начальник связи, поняв, что возглавить распитие спиртных напитков ему не удастся, а разогнать личный состав тем более, немного загрустив, удалился, намечая в уме, кого и насколько лишить. 2 близнеца, решив, что надо разнообразить программу, наплевали на казарменное положение и выдвинулись через плац в сторону КПП. В планах намечалось посещение какого-нибудь увеселительного заведения и веселая ночка. Братья чеканились строевым по асфальту плаца и во все горло распевали очень известную строевую песню со словами собственного сочинения. «Не зря в стакан налита водка, не зря на нас забила вся страна. Священные слова, да нахуй надо, мы помним со времен Бородина. Священные слова, да нах, надо, мы помним со времен Бородина». Увидев комбрига, стоявшего на краю плаца и стряхивающего с усов слезу умиления, братья затопали еще сильнее, один из них гаркнул. «Тир-ра-ра-пра!» Полковник вскинул руку к папахе и опомнился после того, как капитаны, миновав его, подходили к КПП. «Стоять!» — заорал командир. Так в особой группе появилось 2 радиста, 2 капитана-близнеца. В технической части бригады в штабе тыла сидели 2 офицера и вяло переругивались. Смысл ругани был в том, что один из офицеров, а именно старый, заслуженный майор Почишин, ездил в командировку в Москву по каким-то служебным делам. В ходе поездки ему отзвонился на сотовый его сослуживец капитан Петровский и попросил купить в столице костюм Бэтмена для ребенка, нужный для какого-то детсадовского утренника. Почишин был майором еще советской закалки и Бэтмена видел всего лишь мельком 2 раза. Один раз на экране телевизора и 2 раз, когда в командировке на Ханкале опился разбавленного спирта. Костюм был куплен в каком-то красочном магазине, витрины которого были уставлены непонятными приборами, увешаны различными масками. Почишин торопился и поэтому просто брякнул молоденькой продавщице, одетой в весьма вызывающий наряд: «Девушка, мне костюм Бэтмена». Продавщица, абсолютно не удивившись, притащила что-то черное и блестящее. Майор примерять что-либо отказался, попросил упаковать и очень быстро скрылся, так как ему начали предлагать к костюму какие-то хитрые приспособления. Сумма, отданная за шмотку, поразила майора в самое сердце. И он, негодуя, пообещал сам себе содрать с Петровского еще больше. Теперь этот костюм лежал на столе, и капитан, вытаращив глаза, рассматривал короткие кожаные шорты, короткую кожаную майку с кучей блестящей металлической фурнитуры и маску с замком молнией на месте рта и нелепо торчащими ушками. «Ты что, старый перень, не понял, что ты купил?» — возмущался капитан. — А что, нормальный костюм, хороший, кожаный. Только, наверное, великоват твоему пацану будет. — Да жена твоя, она же шьет. Вот тут делов-то на 5 минут. Отбрехивался Почишин. — Да ты, по-моему, издеваешься, — закипал Петровский. — Ты что, реально не понимаешь, что это такое? Фига себе великоват. Да он на меня налезет. Это ж надо, купить такую хрень, а потом ломить за нее бабки. — Да не, на тебя не налезет, — спорил майор. — Не налезет? А еще как налезет, вот смотри. Петровский мигом разоблачился и натянул на себя шорты и майку. — Ну, и что? На кого я, по-твоему, похож? — А фиг его знает, никак не соображу. Петровский плюнул и напялил на себя маску с ушками и расстегнул молнию в районе рта. — А сейчас? — На Бэтмена? — вопросительно спросил майор. Тут дверь распахнулась, и в кабинет технической части ввалился бригадный зампотех, имеющий подпольную кличку Баклан, из-за своей привычки разводить руками и говорить: «Ну, а что я могу сделать? Ну, что я могу сделать?» «Товарищи офицеры, ну нельзя ли потише чуть? Мне вас в соседнем кабинете слышно». Петровский повернулся к нему и уставился сквозь прорези в маске. «О, бля, кто это?» Испугался зампотех и, прыгнув за дверь, стал оттуда осторожно выглядывать. — Это я, капитан Петровский, — глухо раздалось из-под маски. — А что это на вас одето? — поинтересовался любопытный зампотех. — Товарищ подполковник, это новая летняя форма для сварщиков. Вот, получили на роту материального обеспечения комплект. Испытываем. — брякнул испугавшийся Почишин. — А, ясно. — ответил подполковник. — Надо с зампотылом разобраться и себе комплектик получить. А то я почти что такой уже из самой Москвы для супруги вез, да еще за бешеные деньги покупал, а тут на тебе, оказывается, ее бы дают. Надо ли говорить, что недалекий подполковник зампотех поднял этот вопрос на совещании у командира бригады? Ну, а заместитель по тылу сперва ничего не понял, потом осторожно свалил все на начальника вещевой службы, а потом, поподробнее узнав, о каком костюме идет речь, разочаровал подполковника. Узнав, что его наиболее любимого зама так жестоко разыграли, командир бригады злобно потер ручки. В особой офицерской группе появилось еще 2 смелых разведчика, причем один из них уже имел костюм супергероя. Капитан медицинской службы Аллилуев был интеллигентом чуть ли не в 10-м поколении, матом не ругался, ко всем бойцам обращался строго на «вы». Разбавленный спирт не пил и витаминками не закусывал, в отличие от бригадного начальника медицинской службы. Всегда был задумчив, обстоятелен и исполнителен. Присутствуя на совещаниях, не кричал, ничем не возмущался, все спокойно записывал в блокнотик и очень быстро исполнял или еще быстрее заваливал порученное задание. Был лишь один недостаток у капитана. Иногда, в глубокой задумчивости, совершенно не осознавая того, мог брякнуть свои мысли вслух. На том же совещании, когда зампотех ругался по поводу летнего сварщицкого костюма, Аллилуев ушел в глубокую задумчивость и меланхолично рисовал в блокноте рецепты на латинице. В момент жарких прений образовалась небольшая пауза, и тут, в абсолютной тишине, раздался голос капитана-медика. «Эх, сейчас бы взбзднуть так с огоньком!»